и выходи на работу. Детектив Бруссар. Детектив Бруссар. Анни произнесла это несколько раз, пока ковыляла обратно к выходу. Звучало это очень хорошо. Она вынула из кармана крокодильчика в красном берете и кинула его в мусорную корзину, когда проходила мимо стола сержанта. Фуркет ждал ее на улице. Он прислонился к стене здания, скрестив ноги, засунув руки в карманы куртки. Его глаза смотрели на нее с тревогой. «Ноблие перевел меня в детективы», — объявила Анни, все еще боясь поверить в это. «Я знаю. Я тебя рекомендовал». «Ах, вот оно что!» «Там твое место, Туанетта. Ты хорошо работаешь, глубоко копаешь, ищешь правду, сражаешься за справедливость. Именно так и должно быть». Анни едва заметно пожала плечами и отвернулась. Ей стало не по себе от похвалы Ника. «Что ж, я лишилась формы и возможности гонять на машине». Фуркет не улыбнулся. Анни удивилась. Ник выпрямился и дотронулся до щеки Анни. «Как ты себя чувствуешь, Туанетта? Все в порядке?» На Анни столько навалилось, что она только тяжело вздохнула. «Не совсем». Ей хотелось сказать, что за последние 10 дней она стала совсем другим человеком, но предвидела ответ Ника. «Он скажет, что она просто не удосужилась поглубже заглянуть в себя. Интересно, что же видит сам Фуркет, когда заглядывает так глубоко в себя?» «Погуляешь со мной?» — спросила Анни. «Вдоль затона». Ник нахмурился, оглядел бульвар, стоянку, улицу. «Ты уверена?» «Я 2 дня пролежала в постели. Мне необходимо двигаться. Пусть медленно, но я должна ходить». И Анни пошла вперед одна. Фуркет пристроился рядом. По дороге к затону никто из них не произнес ни слова. Когда они подошли к берегу, стайка диких уток взлетела с громким шумом. Потом птицы снова опустились на шоколадно-коричневую воду и, словно поплавки, закачались среди тростника. Анни осторожно села на край садовой скамейки и вытянула вперед раненую ногу. Фуркет занял другой конец скамьи. Место между ними занимал Маркус Ренар. «Он ни в чем не был виноват, Ник», — негромко сказала Анни. Фуркет мог бы поспорить. Маниакальное увлечение Маркуса Памелой Бишен стало катализатором для поступка его матери. Но Ник понимал, что это бессмысленно. «А если бы он был виновен, что это бы нам дало?» Анни задумалась на мгновение. «По крайней мере, было бы легче все объяснить». «Ты права», — пробормотал Ник. «Он не был виноват. Я совершил грубый промах. Я ошибся. А человек из-за этого погиб. Это останется со мной до конца жизни». «Не ты же спустил курок?» «Но ведь именно я зарядил револьвер. Верно?» Дэвидсон ни секунды не сомневался, что именно Ренар убил его дочь. И частично потому, что я так сильно верил, что Маркус Ренар убил ее, моя точка зрения стала его точкой зрения. Ты должна знать, как это бывает. Я ведь пытался и тебя перетянуть на свою сторону. Только потому, что в этом был смысл. Никто не может упрекнуть тебя в отсутствии логики, Ник. Его лицо вдруг озарилось мимолетной улыбочкой, но губы сохранили горькую складку. «Нет, но моя ошибка лежит глубже. Я верю, что лучше все делать со страстью, чем предаваться апатии. Он слишком отдавал себя делу. Работа стала его жизнью, воздухом, которым Ник дышал. Все остальное ушло на второй план. Окунувшись в эту манию, он вдруг понял, как легко потерять перспективу и человечность. Ему нужен был якорь, второе «я», голос, который задавал бы ему вопросы, противовес его целеустремленности. Ему нужна была Анни. Я слышала, что Притчет собирается снять выдвинутые против тебя обвинения, — сказала она. — Да. Итак, я не только явился косвенной причиной смерти Ренара, но еще и получил от нее выгоду. — И я тоже. Мне не придется давать показания. — А это большое облегчение, — призналась Анни, мысленно приказывая Нику посмотреть на нее. Фуркейт повернул голову и взглянул ей в глаза. — Я не хотела этого делать, Ник, но мне бы пришлось. — Я знаю, ты женщина строгих убеждений, Туанетта. Он улыбнулся ей нежно и печально. — И с чем же я остаюсь? — Я не знаю. — А я уверен, что знаешь. Аня не стала с ним спорить.